Современная поэзия Кэтган. Все вы фальшивые боги, осознанно ничего не понимая. Чувства, конечно, не доказательства. В ликах привычной формальдегид, создавая эту реальность, безумно реальной, жестокой и колоссальной. Соперничество в главном, хотя и это не главное. Только мечта, морской ветер для одиноких кораблей, родившись однажды и навсегда. Океан всегда играет на продолжение. Мысль обретает материю. Мысль находит своих верных мечтателей. Из тысячи измерений находит нужное. Мир метафор, чувства реальных действий. Всего так много, что...